решаете, что плохо, но не говорите это вашему подчиненному или вашему коллеге. Поговорите именно то, что хотели бы изменить и что бы вы хотели добавить. В этом случае все будут счастливы. Человек увидит новые пути развития, он будет поддержан вами. Его самооценка только увеличится, но никак не упадет. Работайте над этим. Но не подписываться же в собственных недостатках, согласитесь. Мы проговорили все основное, что мне казалось важно в налаживании эффективных деловых отношений. Это системный подход к стратегии. Это разные виды конкретных тактик в деловых отношениях. Это определенная многослойность деловых отношений, и это нужно обязательно понимать, иначе все теряет смысл. Это эмоциональное, информационное содержание, их последовательность. Это как владеть, как управлять этими слоями, информационным и эмоциональным. Какие бывают виды деловых отношений, секреты успеха в каждом из них, какие бывают сложности в деловых отношениях, как их решать. Вы, вероятно, нашли какие-то свои точки уязвимости. Определите пути развития, как уходить от этих точек уязвимости, как закрывать их. Самое главное в коммуникациях – не работать с теорией. Самое главное в коммуникациях – практика. Практикуйте и повторяйте одни и те же инструменты. Смотрите, что получается, что нет. Смотрите, какое у вас внутреннее сопротивление к тому или другому. Помогайте себе. Вначале в простых ситуациях. Подкрепляйте себя, хвалите себя. Переходите к сложным ситуациям. Практика – залог вашего успеха в эффективных коммуникациях. Помните, что сейчас в самых успешных психологических школах слово «лидер» заменяют словом «коммуникатор». То есть самое эффективное управление – это коммуникация.